Привет, я Леонид Парфенов, и это очередной выпуск Парфенона. На неделе случилось для меня две суперсенсации. Одна несколько запоздала, и другую своевременно узнал со всеми. Запоздалая сенсация — это диск Фейса, который вышел в начале сентября, но я наконец-то услышал. Его диск называется «Пути неисповедимы». Видимо, название должно читаться «Путин есповедимы». Фейс, который более всего известен рефренами про бургер и «мне все пох», это еще самое мягкое, что можно процитировать, вдруг показал, что ему ничего не пох, и так голосисто, ясно, разборчиво напел, зачитал: «Я слышу свое имя постоянно по их рациям, я лично видел звезды только на чужих плечах, эта страна заточка, и мы все еще живем под собой, не чуя страны», вот прямо к 80-летию гибели Мандельштама будто. И только я поразился, что Фейс, оказывается, гражданин России Иван Дремин, как и это вместе со всеми, поразился, что знаменитый гражданин России Руслан Баширов – это, возможно, тайный герой России, полковник Анатолий Чипига. Вот 45 лет назад страна узнала, что знаменитый Штирлиц – это тайный герой Советского Союза Максим Максимович Исаев, и с тех пор таких сенсаций не было. И вот с чего тут выпуск начнешь? Ну вот с вина, без 0,75 не разберешься. Обещал, что будет супертоска, но у меня Арнелая 2011 года, то есть такое роскошное, как Бордо, роскошное-прероскошное, и с бордоским содержанием, когда Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо даже немножко есть, да, 6%. Вот. Но сделано это в Тоскане с таким итальянским шиком, блеском, достойно отдельного разговора и даже с привлечением экспертизы. На неделе проходило дальнейшее утверждение повышения пенсионного возраста. Нет, ну вот ну никакого злорадства по поводу того, что еще до каникул я в Парфеноне говорил, что появится Путин и снизит женщинам с 63 до 60, чтобы так же, как и мужчинам, было плюс 5 лет к нынешнему пенсионному возрасту. Вот мне пишут, прям слово в слово вы предсказали. Да это все белыми нитками шито. Была заведомо такая чрезмерно драконовская мера, чтобы потом уступить, и все играли в эти поддавки. И вот правительство что-то рассчитала, а Дума утвердила в первом чтении. Это все для того, чтобы потом входит Путин в летном шлеме, в тонких пальцах папиросы, и говорит: позвольте, позвольте, надо женщинам, чтобы 60, ну что же это такое, так несправедливо. И чего тогда значит? И это правительство с ее расчетами, и это парламент, это Госдума, которая там чего-то обсуждает, голосует, и строго фракция соблюдает дисциплину. Это все вот именно что поддавки. И нет никакого злорадства, что обращение Путина с этим снижением для женщин не убавило ничуть протеста. Ну, слава богу, люди все еще ведутся на политических наперсточников, но все-таки реагируют на прямой отъем бумажника. Вот против этого протестуют. И не срабатывают путинские назначения при выборах. Теперь вот уже сколько губернаторов проиграли. Нет больше этой политтехнологии, меня Путин видел, я Путина видел, поэтому за меня голосуйте. Но ведь тоже понятно, что оппозиция эта системная, она у нас фейковая, и люди не за программу какую-то голосовали, а просто против Единой России, абы за кого. Да и не значит ничего особенного у нас губернаторы, мы политически-то страна унитарная, а бюджетно тем более, обо всем нужно договариваться с центром, так что нет. Никакого просвета в госужасе и госпозоре на этой неделе я лично не увидел. И даже какой-то особо мерзкий ужастик на неделе наделал некоторого шума. История про то, как в московской школе номер 67 следователь вызвал ученицу Камилу Ярычеву с урока алгебры. Следователь из управления по борьбе с экстремизмом. Об этом написали «Коммерсант», потом «Медуза». Следователь просто в школу пришел и стал показывать девочке сканы, съемки с протестной акции на Пушкинской площади 9 сентября. Камила там была, очевидно, ее таким же образом и вычислили. Но девочка, к счастью, не испугалась, не стала ни на кого показывать. А тут мама подключилась, мол, что такое следственные действия с несовершеннолетней дочерью, давайте тогда официальную повестку, и вроде все стихло. Во всяком случае, на неделе больше движения не было, я через коллег связывался с этой семьей и говорил. То есть власть превратила уведомительное согласование публичных акций в разрешительное, и теперь может любой протест против себя считать незаконным. Ну, конечно, за повышение пенсионного возраста люди должны на площадь выходить. За! Но это какое-то вопиющее заедание чужого века. Вот силовое правление пенсионерского возраста отказывает 11-класснице в праве на собственное мнение. Но это ее жизнь, ее будущее, которое вам не принадлежит. Это мертвые хватают живых. Вот Бога они не боятся. Как бы я провел свой обычный рабочий день на удалении в доме квартала 2119 в районе Рязанского проспекта Москвы? Это можно сделать хоть завтра, ведь квартира продается с полной отделкой, и значит, не отвлекаешься на мелочи, а сосредотачиваешься на крупностях. Утром, как всегда, творог и двойной эспрессо. Потом часок в фитнесе, все в шаговой доступности. Поработал над новым томом на медне, разложив на полу всю главу, видишь сразу. Потом дела по фильму «Русские грузины». Скоро съемка в Тбилиси. Самое время пообедать в кафе и прогуляться. А комментарий к Парфенону я бы снимал здесь. И хорошо бы в вине выпуска был виноград Шираз, то есть. Чтобы в конце дня с полным правом сказать: как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей. Проходите по ссылке в описании. Продолжаем разговор. Валентин Петухов / Вилсаком сходил таки на японскую выставку и даже тут. И даже открыл, потому что на самом деле я вот подумал, что есть люди, которые нас смотрят и не имеют возможности отправиться в Пушкинский музей, так сходите хотя бы на сайт, там можно покликать, посмотреть, и все шедевры доступны. Вот это подход онлайнового человека. Я хоть и был сам в офлайне, но дай-ка лучше я посмотрю этот матч, на котором я был, в записи на видео. Да? Потому что можно повторы оценить. Но на самом деле, конечно, выставка – это совсем другое ощущение, потому что не просто так декорируется пространство, как это преподносится и так далее. Но для первого впечатления, наверное, для знакомства можно. Ну вот долетает все-таки то, про что мы говорили, что вон это же эмодзи, это вот аниме, это вот откуда все выросло. Леонид, мне кажется, что надо обладать определенным складом ума и все-таки аналитическим мышлением и каким-то вот, ну, таким эрудированным подходом для того, чтобы анализировать это настолько глубоко. Я, конечно, себя глупым не считаю, но для меня это тяжело вот именно в таком контексте воспринимать. Для меня это какие-то просто красивые картины, ширмы, какие-то другие элементы, но они не воспроизводят комплексного впечатления, не производят такого прям вот завораживающего. Послушайте, а вот молодежь была, вы днем были, да? Угу. Ну, понятно, днем это всегда пенсионер. Вот эта проблема, мне кажется, что у нас по-прежнему продолжает ходить старая советская интеллигенция, которая привыкла ходить, потому что как-то так надо, и потому что это, в общем, дешевый досуг, или там пенсионерам вообще там бесплатно, или какая-то там символическая совсем 50 рублей типа. Вот. А молодежь у нас так и не считывает. Вот язык музея, то, что вы сказали, что вот приходишь, ну, мне не кажется, что так, ну, как-то оно… То есть, они там висят, экспонаты тут, а зритель ходит здесь, и между ними как-то сцепки нету. И вот у меня все-таки ощущение, что в отличие от Запада, где точно музей является модным, нужным, важным местом, где очень много молодежи, и даже прежде всего молодежь, и на ступеньках сидят, и все, у нас это по-прежнему всех страшит этот еще с советских времен такой академизм, что вот там колонны, и будет там что-то скучно, и туда только можно вот, как там, я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Поэтому мне кажется, что один из элементов вот сегодняшнюю молодежь подстегнуть, это сделать место модным, чтобы ты пришел, фото в Инстаграм оттуда выложил, и все сказали, да, это было неплохо. Хотя я понимаю, что звучит это очень пошло. Раз в год я вспомнил, все-таки ходят. Когда ночные музеи, когда ночь музеев, вот тогда да. И тогда действительно инстаграмят. И вот тогда, да, вот был, вот тут я отметился, вот эту моду уже сумели привить. В ночь музеев ходят, да. Именно потому, что модно. Не думаю, что прямо в эти музеи стремятся, потому что что ж они делают тогда 364 остальных дня? Можно и днем сходить. И еще хотел досказать, да доказывать, что современный музей – это важное, нужное место увлекательнейшего нового образования. Ведь мы всю жизнь должны сейчас учиться, потому что, как известно, мы все время обретаем новые компетенции, закладываем новые витки жизненной и профессиональной карьеры. Так вот, продолжение рубрики «Как я провел этим летом?» За один раз ведь не расскажешь. Этим летом я 4 дня провел в Вене. В могучем музейном городе, где шастал по выставкам фактически одной супертемы. Дело в том, что в этом году исполнилось 100 лет, как закончилась Первая мировая война, исполняется еще. И в результате поражения в ней распалась Австро-Венгерская империя. И тогда же, в 1918 году, умерло 3 деятеля, навсегда определивших образ этой страны перед тем, как ее не стало. Это художники. Густав Климт, вот он, великий и ужасный. Эгон Шиле, ярчайший экспрессионист. Отто Вагнер, изумительный архитектор модерна, австрийская родновидность которого имеет особое определение – сецессион. Фото все свои, самодельные. Это как если бы у нас в 1917 году умерли, ну вот из художников я не назову кого, а из архитекторов, конечно, Шехтель. Вот если бы в России 1917 года, чтобы тоже троица, умерли бы Александр Блок, Федор Шаляпин, Федор Шехтель. И мы бы потом говорили, что да, это и было лицо России Серебряного века, и они не могли пережить гибель той своей страны и ушли вместе с нею. Но у нас таких совпадений не было. А в Австрии, отмечая столетие смерти этих деятелей, конечно, пытаются разобраться с этой своей бывшей империей тоже. Из трех австрийцев самый знаменитый для остального человечества, конечно, Климт, благодаря своим золотым поцелуям, золотым Аделям и прочим высшим и самым дорогим мировым достижениям салонности. Хотя его пейзажи, они совсем-совсем другие. Но в музее Кунстгешихте Климт самый золотой. Росписи наверху, для осмотра которых ради этой даты поставили специальный помост. С Отто Вагнером архитектура 100 лет назад дошла до проектирования всего-всего, вот вплоть до буфетов. И в своей образцовой суперсберкассе он тоже все-все сконструировал и, как гордо написал, построил Отто Вагнер при императоре Франце Иосифе. И вроде жить бы и жить в стране, а? Ну какую великую державу загубили? И только Эгон Шиле, как положено экспрессионисту, страдал в этой прекрасной империи. И все-то у него болезненно, порочно, мучительно, изломанно. Так Шиле и прожил-то всего 28 лет. Из выставок на эту глобальную тему, что было, что стало и почему не стало, самое главное, наверное, Климт ist nicht das Ende. Климт – это не конец. Вот по городу нельзя было пройти, чтобы про нее не узнать. Она в Бельведере работала. Климт – не конец, в смысле, как после Климта, после распада империи, искусство ее продолжало влиять на страны, которые некогда в империю входили. Вот Первая мировая война от трагедии до пересоленного издевательства бравого солдата Швейка. Это же про австрийскую армию было написано. И далее, и то, как сама империя взрывалась, разламывалась, крошилась, вибрировала, конвульсировала. Австро-Венгрия была даже в чем-то пестрее, чем Российская империя и Советский Союз. У нас хоть превалирование русских, а там не было одной титульной нации. Это значит нынешняя Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, большая часть Румынии, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория и еще север Италии и юг Польши, и западная Украина, включая Львов, Тернополь, Черновцы. И все это ломалось с 1918 года и вот до сих пор. Черногория в нынешнем виде независимой стала в 2006. И эта вся огромная выставка сделана с участием музеев стран бывших сателлитов Австрии. И вот я ходил там как зачарованный по этим залам и смотрел на эти карты и на то, как действительно империя влияла потом, когда уже ее не стало, и думал, да, мы еще со странами-соседками долго не будем готовы к выставкам про то, как вместе жили в Российской империи или в Советской империи. Даже, я думаю, сверхтолерантная Финляндия к этому еще не готова. И союзная Белоруссия. А уж как не готова к этому Украина, да и Россия тоже, разумеется, не готова. А уж как не готовы Прибалтика и Польша, это я только про европейские части говорю. Вот, а Австро-Венгерская империя, прекрасная и хрупкая, продолжает жить в виде какого-то такого своего мавзолея, этого выставочного зала Сецессиона с этими тысячами золотистых листочков лавровых венков и с золотым же бетховенским фризом Густава Климта. С четверга в прокате фильм «Кислота». Я посмотрел его предварительно на премьере в Гоголь-центре. Ныне на фасаде Гоголь-центра особенно внушительно обозначено имя художественного руководителя. Для меня «Кислота» как бы завершает две как бы трилогии. В моем зрительском восприятии «Кислота» стоит в одном ряду с фильмами «Нелюбовь» и «Аритмия». И даже названия такие, пароли, то, как мы живем в этом времени, точнее без времени. Живем в нелюбви, в аритмии, в кислоте. А другая как бы трилогия – это фильмы Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето». Александр Горчилин, режиссер «Кислоты», он играл в «Ученике» второго героя, такого пацана хромоногого, а в фильме «Лето» играл панка, страшно пластичного кривляку. Вообще, труппа Серебренникова, труппа Гоголь-центра, она представила уже какой-то тип сегодняшнего, как это прежде говорили, молодого современника. Для меня это стало особенно ясно с их спектакля «Отморозки» по повести Саньки Прилепина. Вот именно нерв, драйв, особое состояние этого поколения. Из разговора с Александром Горчилиным. Вы когда играли в фильме «Ученик», вам сколько было лет? 22, что ли? 22. То есть вы в 22 года в «Ученике» играли 11-классника, это выглядело наконец. 11-классника. Это 9 класс, там 15 лет. Ну вот смотрите, я подстригся, сейчас я опять выгляжу на 15. Это же актерское счастье, да? Нет. Ну как? Для вас вот после «Лета» фильм «Кислота» — это какая-то следующая эстетика? Она более молодая, чем та эстетика, которая у Серебренникова была. Это разные фильмы, они по-разному сделаны. Мне кажется, «Лето» моложе. Ну, в смысле энергии, в смысле, ну как бы есть же такое, ну, не то, что в общественном сознании, ну, вот представление какое-то внутреннее, эмоциональное. Эмоциональнее и ну, по внутреннему какому-то качеству фильм «Лето» он моложе. В нем драйв другой. У нас, ну, про молодость, но с другой стороны чуть-чуть. Да, мне показалось, что «Кислота» моложе. Гораздо причем. Да. Задиристее, и в «Лете» понятны ответы, а в «Кислоте» вы как будто спорите не только с героями, но и с самим собой. Ну, конечно. Ну, потому что я не считаю себя человеком, который имеет право, ну, выдавать ответы, ну, и в силу возраста, и в силу каких-то просто знаний, которые у меня есть. Да, потому что и материал казался мне не полностью понятным и созвучным. То есть это все равно было какое-то сопротивление с ним, как бы, ну, вы правильно сказали, что мы разбирались, но когда ты затрачиваешься на что-то эмоциональное и головой, это очень тратит твои силы какие-то внутренние, это неудобства какие-то доставляет. Да? А почему так вышло, что вот эти мама и бабушка, они такие невероятно органичные? Ну, во-первых, потому что они актрисы очень хорошие, это правда, они крутые актрисы, и Роза Харёлина вообще легендарно считается актрисой у нас. А потом, ну, я внутренне, как мне кажется, скорее больше про них рассказывал историю, нежели даже чем про наших главных героев. Ну, так как моя жизненная среда, ну, была завязана вокруг мамы и бабушки, наверное, я слишком неплохо понимал, как они устроены. Я читал несколько ваших интервью, где всегда вас спрашивали про Серебренникова, и вот я задумался, а Кирилл Серебренников – это скорее отец или это скорее старший брат? Нет, это не старший брат. И даже я не сказал бы, что это отец. Ну, как бы мне приятно для самого себя думать, что он отец. Но скорее отец творческий, но в первую очередь он мастер. В хорошем смысле этого слова. Ну, то есть у тебя есть учитель и внутреннее ощущение какого-то человека, к которому ты можешь обратиться. Не обязательно, что ты это сделаешь, но у тебя всегда есть внутренний ориентир, при этом который остается человеком, не то, что там он где-то в облаках летает. А Серебренников, он Кирилл ты или Кирилл Семенович вы? Кирилл Семенович вы. Да, я себе... Но это никогда не оговаривается, но для меня это очевидно просто. Я не могу по-другому. И про совсем другое кино. Она смотрит в его глаза. Я узнал. Это Киберслав. Конечно. Воплоти. Бородатый, толстый и со специальным оборудованием на лице. Это на самом деле Magic Leap One. Это очень продвинутый девайс, который еще даже не продается. У нас он вот эксклюзивно, можно сказать, появляется на столе. Совмещает дополненную виртуальную реальность, строит модель помещения и в будущем, хочется верить, станет чем-то новым в этих самых технологиях. И хочется спросить, получилось ли у аниматоров вот как-то совместить вот этот киберпанк с российским интересным, наверное, фольклором в каком-то смысле? Или это все кичи и баловство? Ну, я не знаю про кичи и баловство, про совмещение. Мне показалось, я даже боюсь надеть. А вдруг таким же стану? Надо бороду сначала отпустить и начать как-то... Да, борода нужна, чтобы немножко компенсировать. Нет, мне и потом сразу русскости добавляется все-таки. Мне вот чего показалось. В том виде, как это в трейлере, этого героя нельзя полюбить. Ну, окей, он не дает НАТО расширяться на восток, типа того. Но он сразу Супермен. Так нельзя. Ведь Илья Муромец, он же там на печи лежал, там село Карачарова. Ну, какая-то жизнь у него есть предыдущая, за что мы его полюбили, а потом он уже совершает подвиг. Во, мне что пришло в голову. Есть такой клип у Ленинграда, там не Шнур поет, а кто-то из дам. Вот когда русская тетка отражает атаки метеоритов каких-то страшных и прочее. Вот она там чистый, вот как там... Кибервумен какая-то такая, вот, коня на скаку остановит и все такое, а в горящую избу войдет буквально, но между этими подвигами она там тащит детей, что-то там готовит, пылесосит, да, один ребенок в санках, другой на руках, муж у нее, ну, как полагается такому мужу, там чего-то идет с фуфырем пиво наливать, ну, такая, там есть жизнь, и тогда ты понимаешь, как в этой жизни есть место подвига. Ну, я не знаю, может, они пытались пока это показать как стрелялку, бродилку, но просто если полтора часа вот одного такого экшена, без это лирики. Это будет, конечно, да. Очень. Но в защиту я хочу сказать, что это все-таки не полноценный трейлер, это скорее отрывочек. Ну, такой, конечно, да. Не раскрывает персонажа. Да, может быть, они учтут нашу критику, прозвучавшую с экрана. Вино этого выпуска, напомню, «Супер Тоскан». У меня Арнелая 2011 года. Говорил уже, что на этот выбор меня подбивали. И Арнелая называли, и соседнее вино Сосекая. Ну, как на слабо брали. Да нет, не слабо. Я вполне понимаю роскошь этой породы. Как бы бордо, но сделанного в Италии. Но при своей зацикленности на красном из Бургундии, вообще на пино-нуаре, умом-то понимаю, но сердце не очень-то лежит. На неделе в Москве была дегустация разной Арнелай, даже белая была, о существовании которой я не подозревал. Специально отправился, чтобы посерьезнее в этом разобраться, и поговорил, наверное, с самым именитым российским энологом Анатолием Корнеевым, как специалист именно по итальянскому вину. Автор, к примеру, вот такой монографии про Пьемонт, господин Корнеев награжден аж 2 орденами за заслуги перед Итальянской республикой в степени кавалера и в степени офицера. А какие заслуги высших степеней у вина Арнелая? Первое, что приходит на ум, это удивительным образом, несмотря на всю тосканскость, очень интернациональный проект. В нем даже трудились русские. Андрей Челищев, отец, начальник всего калифорнийского виноделия, приложил руку, подсказав тогдашним собственникам Антинори где и что делать. Это, безусловно, бордовский бленд, и все. А солнце, а земля, а люди. Это, безусловно, часть терруара, мы не можем их отделить. Мы можем, наверное, догадываться о близости и о схожести. Более того, нынешние энологи, французы, конечно, есть здесь оттенок, печать французскости. Но, тем не менее, вино в хорошем смысле интернациональное. Но при этом изысканность у него, безусловно, аристократическая, тосканская, а солнцу и экспрессия – это уж точно совершенно средиземноморская и итальянская. Сангиовезе – простенький сорт винограда, бедненький. И, в общем, очень сильно ограничен. У него много сложностей. Не везде возревает, не везде хорош. Продуктивен собака, страшно совершенно. А здесь люди посадили то, что хорошо знали и то, с чем умели работать. И рискнули капиталом, потому что бочки же надо было покупать. Если мы сейчас абстрагируемся от того, что это бордовский бленд, это первое итальянское вино, которое может перевалить за порог 50 лет. Причем с высокой степенью вероятности, и вы не получите уксус. Вот, собственно говоря, поэтому оно супер. Про горькие даты того времени пока не виделись, хотелось сказать, ведь многое разное приходится наверстывать. 21 августа исполнилось 50 лет со времени ввода советских войск в Чехословакию в 68 году, и вот все время в сознательном возрасте, что занимаюсь, интересуюсь фотографией, со мною в разных изданиях, это серия Йозефа Куделки «Вторжение», главный фотолетописец тех событий в Праге в 68 году. Непременно, я думаю, стоит к этой теме вернуться по какому-то поводу, например, если сам в Праге буду, потому что это урок неизвлеченный, не выученный нами как страной, как народом. А 5 сентября исполнилось 100 лет большевистскому указу 1918 года о красном терроре. То есть, конечно, расправы и до того случались, но вот здесь было официальное оформление государственного террора по отношению к народу собственной страны. Это даже пострашнее опричнины Ивана Грозного, когда по классовой принадлежности могут уничтожаться дворяне, высшие должностные лица прежней страны, предприниматели, священнослужители, офицеры, и списки публиковались расстрелянных, когда единственное, что можно инкриминировать, например, дочь генерала. Ну, это же отжившие классы, они мешают диктатуре пролетариата, ну и прочее, значит, на свалку истории поскорее убрать. Наверное, вы помните, что 31 июля в Центральноафриканской Республике погибло 3 россиянина, Архангель-Джамаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Мне по роду моей деятельности ближе всего сделанные Александром Расторгуевым, замечательным документалистом, который, на мой взгляд, непревзойденно запечатлел, показал, увидел Россию нулевых, но 2000-х. То есть, но это послание осталось непонятым, непрочитанным совсем современниками, и про это тоже хотелось поговорить. Я даже созвонился уже с Павлом Костомаровым, оператором, который много с Расторгуевым работал. Он сейчас на съемках в Архангельской области, а на следующей неделе на свои съемки уеду я. Но тогда, когда совпадем в Москве, непременно хочу об этом поговорить. Вот такие планы. Еще очень тронуло, что в это каникулярное время несколько человек написали в комментариях мне про кончину Наума Коржавина, потому что в Парфеноне я приводил строчки Коржавина, годы растрачены на постижение того, что должно быть понятно с рождения. И людей впечатлило, меня переспрашивали, я опять цитировал, когда устаю, начинаю жалеть я о том, что рожден, живу в лихолетии, что годы растрачены на постижение того, что должно быть понятно с рождения. Наум Коржавин умер 92 лет, что удивительно даже при его некрепком вроде всегда здоровье. Умер в Америке, он эмигрировал в 73-м еще, в перестройку приезжал в Москву, я был на его вечере в Доме кино, вечер вел Булата Куджава. Писал Коржавин стихи и мудрые, и задиристые. И внутренне, мне кажется, что он был человеком прежде всего задиристым, потому и угодил в ГУЛАГ из литературного института. Его соседями по общежитию в Литинституте были Владимир Солоухин и Расул Гамзатов. Широка была советская литература в те литературоцентричные годы. И после 7, получается, лет ссылок Коржавин вернулся, Литинститут закончил, задирой остался. Еще в мальчишеские годы, когда кошки бьют крича, мы шли в крестовые походы на Лебедева кумача. Лебедев-Кумач — это такой официознейший песенник, автор текста «Широка страна моя родная». Вообще у Коржавина с русской поэзией были свойские отношения, известный его парафраз на некрасовских русских женщин. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Из вот этой поэтической публицистики самое известное, вообще самое знаменитое стихотворение Коржавина, конечно, «Памяти Герцена». Это насмешка над Лениным. У Ленина была статья под названием «Памяти Герцена», где объяснялись этапы русского освободительного движения. Вот, мол, первыми были декабристы. Узок круг этих революционеров. Но чего-то там их дело не пропало. Да, декабристы разбудили Герцена. Там до сих пор часть этих цитат живет, уже оторвавшись от первоисточника. Ну а потом, мол, народники. У Ленина же старший брат Александр Ульянов был народником, казнен за попытку покушения на Александра III. А потом Ленин, как считается тогда Володя Ульянов юный, сказал: «Мы пойдем другим путем», это на казнь брата, в смысле создадим марксистскую партию, и это все будет совсем иначе. И там три источника, три составные части марксизма. В общем, все это такое очень про то время, про историю КПСС. И вот так изложено Коржавиным. Мы можем поменяться, чтобы вот снимать отсюда, а я перейду туда, потому что тут вот как раз подходящее место для поэтической публицистики. Поколения, которые знали эти стихи наизусть, они сейчас вряд ли шарят по YouTube, поэтому есть резон повторить. Вот, пожалуйста, поэтическая публицистика, лучше не придумаешь. Итак, Ноум Коржавин, «Памяти Герцена», там был еще подзаголовок «Баллада о политическом недосыпе», но у нас получается еще и «Памяти Коржавина». «Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло, но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшно на весь мир трезвон». Но имеется в виду, что Герцен, когда эмигрировал в Лондон, он там издавал газету «Колокол», и она нелегально доставлялась в Россию. «Поднял страшно на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил чуткий сон Желябова, а тот Перовской не отдал всласть поспать». Это организаторы покушения на Александра II, убийцы Александра II, и они как раз народники. «И захотелось сразу с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб». Так началась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. «Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов впал, уснул несладким сном, но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем». Плеханов считался первым марксистом России. «Все обойтись могло с течением времени. В порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного, который год мы ищем зря его. Три составные части, три источника, не объясняю здесь нам ничего. Да он и сам не знал, наверное, этого, хоть мести в нем запас не иссякал, хоть тот вопрос научно он исследовал, лет 50 виновного искал. То в бунде, то в кадетах, не найдутся ли хоть там следы, и с неудачи зол он разом всем устроил революцию, чтобы ни один от кары не ушел. И с песней шли к Голгофам под знаменами отцы за ним, как в райское житье. Пусть нам простятся морды полусонные. Мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России никого будить». Вот написано это в 1969 году. Теперь рубрика, так называемая, «Комменты на комменты», то есть наши комментарии на ваши комментарии по поводу нашего предыдущего выпуска. Мне кажется, что российский зритель, он причем что телевизионный, что, наверное, в интернете, он какой-то очень злой. Вот он прям воспринимает все в штыки, как будто вот его персонально все время задевают, обижают, все на личный счет. И это выражается в чем? В разговорах с телевизором, когда орут на комментатора или на ведущего. Это выражается в комментариях, которые пишут, в том числе на роликах в Ютьюбе. И вот от чего это идет? Я когда-то работал на центральном телевидении в молодежной редакции. И в ней под конец советской власти в перестройку появилась самая первая передача, в которой кричали. Это был не взгляд, это называлось «12 этаж». Там появились люди, лестница называлась, и там какие-то неформальные молодежь, ну, в смысле, не комсомольские работники в галстучках, они еще «Вот, да сколько, что, в конце концов, да ну, вы еще…» И было понятно, что они кричат, потому что кричать больше негде, потому что нет возможности выплеснуть эмоции, они есть, потому что все эти люди вот такую вот, вот. И сейчас мне тоже кажется, что ну, нет у нас общественной жизни, нет политической, у нас нет политических дебатов, нет реальной конкуренции, нет свободы выражения мыслей, да, у нас здесь нельзя, тут темы, тут Кремль сказал и прочее. В результате все эмоции, которые не выплеснулись в партии, в парламенте, которое не место для дискуссии, еще что-то, они у нас выплескиваются в интернете прежде всего, потому что тут мы и материмся, и тут мы посылаем, и тут мы сразу с полоборота заводимся. Потому что этого явно фермента просто не хватает в русской публичной жизни. Ну что ж, я считаю, что работа идет, и важно, чтобы вы сейчас не забывали те предложения, которые высказывались жителями региона. Надо сейчас и увеличились. Да. Урожай взошел. Поймите, поймите, самое главное – не ослаблять контроль. Да. Мы будем работать. Вот с этим я и провожаю вас, ребята. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что во втором туре будет все хорошо. Вином этого выпуска была «Ночевала тучка золотая на груди утеса Арнилая». Роскошь как бы бордо, изготовленного в Тоскане. Вот даже сейчас, снова и снова отпивая, ведь знаю, что бутылка у меня была раньше, и наливал я сам, а все равно ощущение, будто меня угощают. Вот есть у меня несколько товарищей из большого бизнеса. Вот они в 9 утра уже бритые, и машины в 9 утра мытые, и они в 9 утра в темно-синих костюмах Эрмонежильда Зенни. Вот это их прежде всего выбор, они любят этим угощать. И это очень интересно, это очень важно, потому что нужно понимать весь ландшафт винной цивилизации, знать ее вершины, вот как Арнилая или соседний пик Сосикая. Ну вот как, мы живем на Земле, а знаем же про существование Юпитера, и нужно знать. Кстати, правильная параллель. Арнилая – это вино, дозволенное Юпитеру. А вином следующего выпуска у меня окажется «Оранжевая Грузия», потому что я улетаю в Тбилиси снимать проект «Русские грузины». Можно сказать, отселяюсь даже на время, и выпуск будет оттуда целиком. «Оранжевую Грузию» сюда не очень у нас доводят, поэтому, ну, что у вас есть вообще Грузия или вообще оранжевая, если хотите меня поддержать, или просто вино, которое любите, потому что мне грузинское оранжевое очень даже. Будьте здоровы! Живите богато, счастливо, до встречи через неделю. Всех благ.